«Позвольте войти, ваше благородие», – заявил входящий дежурный надзиратель. Сыщик отложил недочитанную газету с исторической статьей в сторону и оглядел вошедшего. «А, это ты, Егор Егорович. Заходи, тем более уже вошел. Проходи, садись. Чаю попьем, поговорим. Ну, какие новости в личной жизни? Как жена? Детишки?» С Егором Егоровичем Кротовым Тулина связывали давние отношения. Старший надзиратель был, так сказать, давним товарищем по розыску преступников и всяким сыскным делам. Несмотря на то, что старший надзиратель был из мещан и далеко не ровно титулярному советнику Тулину, чиновнику 9 класса, отношения были простыми и дружескими. Сыщик ценил надзирателя за необычайную полицейскую хватку, немногословность, порядочность и преданность делу. «Новости есть. Вот ориентировку принес по особому преступнику, некому беглому каторжнику Ершу. Из управления оберполицмейстера Москвы поступило. Струков приказал довести до всех помощников и другого состава отделения. Дай взглянуть. А ты пока чай налей, по-свойски. Сегодня вот газету из Тулы передали, и с ней пряников тульских. Угощайся. Продукт весьма полезный и необычайно нужный. Особо влияет на развитие ума и приводит к омолаживанию, но только по одному в день. Так прописано в рецепте известных докторов. Иначе можно незаметно впасть в малое детство». «Ну вы и шутник, Евграф Михайлович. Скажете тоже, в детство. Благодарствую, с удовольствием. Я, когда в Туле в прошлом году с вами был, очень к ним привык. Хотя пряник ребенку радость, а старцу покой нужен». «Какой же ты старец, ты у нас молодец. Кушай!» Сыщик взял ориентировку у надзирателя и внимательно прочел содержимое. «Егорыч, ты читал? Вот так рыба. Бывший офицер, надзиратель, небось его бывший подчиненный, специально заранее устроившийся в Орловскую тюрьму. Скорее всего, такой же предатель в Тульской и Калужской тюрьмах должен быть. Этот Ёрш предусмотрительный, грабил между городами Орел, Тула, Калуга. Поэтому и предусмотреть должен был, что если попадется, то везде свои люди внедрены. Хитер. Помню я, в прошлом году много разговоров было о дерзких ограблениях в тех местах. Говорили, что какая-то шайка сильно зверствует, никого в живых не оставляла при разбоях. В лицо главаря никто не видел. Что скажешь?» – спросил сыщик. «Так и есть. Улана оба. А кто такие уланы? Это разведчики, смельчаки и опасные рыбы. Трудно его поймать будет. Видно и места, где схорониться есть, но в Москву не пойдет. Ему сейчас одна дорога. Через Крым в Турцию или через Закавказье. Там затеряется, денег небось награбил», – ответил надзиратель. «Я, Егорыч, с завтрашнего дня получил свободные дни, правда всего неделю. Николай Никифорович пожаловал за последнее наше с тобой дело белый ювелир в качестве благоволения. Тебе премию небольшую должен дать, не помешает. Вот и отдохну. Кроме того, с начала года я начал увлекаться китайским языком и модными физическими упражнениями. Мастер китайский в Москве платные уроки проводит. Учит, как без оружия противника побеждать и всякие штучки применять для поражения соперника на расстоянии. Сегодня собирались с ним прогуляться, о философии жизни поговорить. Очень занятно, хочу я тебе сказать. Ты не желаешь?» – радостно сообщил Тулин, небрежно бросив ориентировку на стол. «Поэтому ловите пока без меня. Думаю, справитесь. Не впервой». «Что за мастер такой? И откуда в Москве китаец?» «Если тебе интересно, тогда расскажу. Как открыли для торговли российско-китайскую границу в 1862 году, так и жители Поднебесной стали появляться в государстве. В начале этого года в Москве появился настоящий китаец – мастер Чан. Он долгое время прожил в Преамурии и достаточно сносно разговаривает на русском. Как его настоящее имя, для чего и от чего приехал, я не знаю. Вот железные шары мне подарил. Называются Бао Динг для тренировки кистей рук. Однако можно умеючи в лоб отправить, но при хорошей сноровке. Думаю, мало не покажется». «Язык сломаешь. Барство все это. Ну их китайцев. Не по мне эти забавы. По-русски как дашь от души. Иной раз анчутки какому в глаз за воровство или другие грешные дела. Вот и вся ниндзя». «Может, китаец ваш иностранный лазутчик секреты наши изучает? Не думали об этом?» «Думал об этом. «Нет, не похож мастер Чан на лазутчика. Слишком открыто живет на публике. Кроме того, думаю, что он и без нас находится на контроле жандармского управления. Там целое дело производства по этому направлению существует. Он больше похож на изгнанника, сбежавшего из своей страны не по собственной воле. Есть здесь какая-то тайна. Потом узнаем. Всему свое время». «Баловство и забавы дворянские, одним словом. Все бары как бары, в крокет играют, в велосипедных клубах состоят, только вам не имется, всякими диковинами занимаетесь», — шутливо возмутился Кротов. «Да нет, Егор Егорович, совсем не баловство и не забавы. Вон, в Санкт-Петербурге еще при градоначальнике Федоре Федоровиче Трепове начали изучать джиу-джитсу, такой японский бой. Очень помогает захватить преступника без оружия, без шашки. Хотя он может быть вооружен ножом или другим каким предметом. Как только у них начали всему этому учить, так удача в розыске и задержании всяких убийц, беглых и прочего незаконного люда сразу возросла. У нас тоже с этого года должны приступить к этой науке. Тебе тоже придется попотеть, так что готовься пока». «Вот когда прикажут, тогда мы и начнем приказы выполнять. Всякие ваши ниндзи и джитсы учить и себя мучить – это все слабому человеку нужно. От слабости исходит. Наш русский человек и без этой науки побеждает. Баловство да и только. Ну их всех. Вы лучше расскажите, куда ваше благородие собирается в свободные дни поехать?» – уточнил Егор Егорович. «Куда-куда? В Тулу поеду, пряники есть и омолаживаться. Брежневым», — радостно сообщил Евграф. «Что-то вы зачастили в Тулу. Что, медом там намазано? Они же были у вас на Рождество. Забавы всякие посещали. Кулачные бои на Москве-реке, на санях в Сокольниках и Мариной роще катались», — хитро спросил надзиратель, с удовольствием надламывая уже второй пряник. «Да, я не только к ним. Домик хочу приторговать в окрестностях. На усадьбу и поместье за всю жизнь не заработать. Присмотреться хочу. Может, и приобрету. Надо же думать о будущем. Где-то и старость надо будет коротать. Мастер Чан говорит, что в молодости мы летаем пташкой, в старости ползаем черепашкой. Потихоньку начну, глядишь, что и попутное получится из этой затеи. Хоть и говорят, что от старости только могила вылечит, но самому о себе думать нужно». «Это правильно. Загодя надо готовиться к старости. Заодно и друзей-товарищей повидаете. А венчание скоро аль нет?» — опять хитро спросил надзиратель. В прошлом году Тулин занимался поиском пропавших документов в Туле. Тогда, почти год назад, ему пришлось расследовать деятельность секции скопцов. Эта секта, возглавляемая тульским купцом первой гильдии, похитила с оружейного завода чертежи секретного оружия, затем пыталась их использовать в расширении своего влияния и шантаже. Именно в то время Тулин познакомился с графской семьей, братом и сестрой Бобринскими Брежневыми. Более того, увлекся не на шутку графиней Ольгой Владимировной. «Какое венчание с моим доходом? Ни кола, ни двора», — ответил сыщик. Кротов ответ дать не успел. Вошел коллежский советник Струков. Его гражданский чин соответствовал 6-му классу и переравнивался к армейскому званию – полковник. Николаю Никифоровичу шел 56-й год. Он стал первым начальником сыскной части после ее создания. Тулин и Струков были знакомы уже 4-й год. Николай Никифорович родился в Малоярославце Калужской губернии, недалеко от Тулы. Отношения у них были земляческими, почти дружескими, так как оба искренне уважали друг друга за служебные качества. «Что, собутыльничаете с надзирателем?» — войдя, шутливо спросил Николай Никифорович. «Как можно, ваше высокоблагородие? Только чай, сегодня собираться нужно на отдых», — с улыбкой ответил Евграф. «Шучу. Пойдемте ко мне в кабинет оба. Дело есть». Сыщик и Егор Егорович переглянулись и последовали за начальником. Войдя в кабинет, Струков пригласил обоих присесть за стол. Как только они заняли свои места, он начал говорить. «Вы, Евграф Михайлович, видимо, изучили ориентировку на беглого каторжанина. Этот преступник весьма опасен. Думаю, что вы такого же мнения. Поступила телеграфная депеша из Санкт-Петербурга от товарища министра внутренних дел, начальника департамента государственной полиции империи фон Плеве. Полчаса назад ее расшифровали. Прочтите». С этими словами он передал депешу Евграфу, тот взял ее в руки и прочел. «Весьма секретно. Обер-полицмейстеру города Москвы, генералу Янковскому. Начальнику сыскной части, коллежскому советнику Струкову. В апреле совершили побег из Орловской тюрьмы государственный преступник Михаил Ёрш и его пособник, бывший надзиратель данной тюрьмы Василий Бурундуй. Ориентированы все полицейские и жандармские управления империи. Основная преступная деятельность происходила в Тульской губернии. Старшим координатором розыска определен начальник Тульского губернского жандармского управления. В адрес департамента государственной полиции поступило ходатайство от генерала Муратова о выделении розыскной группы от московской сыскной части. Приказываю выделить онную группу от вас. Прибыть в Тулу завтра к исходу суток. Следовать под прикрытием обычных мещан или хитровской деловой голытьбы, не раскрывая принадлежность к полиции. По прибытии поселиться в ночлежке Чулковской слободы. В ночь пройдет обыск. Спровоцировать задержание своим поведением. Инструкции получите позже. Помощник по особым поручениям, начальник департамента государственной полиции фон Плеве. «Прочел?» – спросил Струков. «Прочел, Николай Никифорович. Я же получил от вас неделю отдыха. Домик хотел подобрать, землицы в Тульской губернии прикупить». «Во-первых, вы государственный чиновник. Отдых вам положен в случае болезни или как благодарность за службу, в случае благоволения. В остальном, отдыхать вы должны в дни праздников. Вам это известно». «Да, хотел дать за хорошую службу вам отдых, но сейчас возможности нет. Обещаю, дело сделаете, можете задержаться в Туле на неделю. Вы знаете город и губернию. Вам эта задача по плечу. Выезжайте вместе с Кротовым. Да, вот еще, чтобы соблазна не было. Письмо напишите Бобринским, что приехать не можете. На испрошенное вами время для отдыха и поправку семейных дел предоставлен отказ. Дело серьезное. Сам министр на контроле держит. Сам понимаешь, преступник, бывший офицер и дворянин, людей много поубивал. Там и дворяне, и купцы, и мещане. Никого не жалел. Муратов про тебя вспомнил, вот и постарался. Связи свои поднял. У него с господином Плеве хорошее отношение. Попросил, и сразу депеша к нам на стол. А если по-другому посмотреть? То если мы нужны для дел государственных, так этим только гордиться нужно», — ответил Тулин. «Вот это правильно, Евграф Михайлович. Прикрытие сами придумайте. С гримом связываться нельзя, потому как надолго в преступный мир внедряетесь. Не будете же с собой всякие краски и накладные бороды носить. Нужно естественно выглядеть. Егор Егорович почти соответствует образу хитровского босяка делового, если его соответственно приодеть», — сказал Струков, с улыбкой осмотрев надзирателя с ног до головы. «Кряжестая мощная фигура с короткими и широкими кистями рук». Круглое лицо с большой бородой с проседью, седоватые прямые и густые волосы на голове, нависающие над глазами строгие толстые брови, проницательный, тяжелый и жесткий взгляд подходили под необходимый образ полностью. «А вот тебе, Евграф Михайлович, над собой надобно что-то сделать. Учить не буду, не в первый раз. Все, господа, жду с хорошими новостями». С этими словами Струков зарылся в бумаге, давая понять, что беседа закончена. Тулин считал себя довольно привлекательным мужчиной. По крайней мере, так говорили многие женщины. Благодаря постоянному занятию гимнастикой и физическим тренировкам, он был строен и хорошо сложен. Придерживался современной строгой моды в прическе и ношении бороды, предпочитая стиль а-ля пуританин. Это предусматривало боковой пробор, отсутствие усов и короткую аккуратную бороду. Однако небольшие усы по совету друзей Евграф все-таки отрастил. Так ему было лучше. С усами он выглядел мужественнее и серьезнее. Борода была обязательной в современном обществе, а в органах государственного присутствия – тем более. Она даже являлась залогом удачной карьеры, а с этим не шутили. С воцарением на престол российского государства императора Александра III, носившего бороду лично, мода на них начала охватывать весь высший свет. Кроме того, Тулин считал себя воспитанным человеком и образованным, так как много читал разной литературы, в том числе научной. Он строго придерживался скромности во всем, даже в одежде. Она не приводит к зависти окружающих, не бросается в глаза. С его работой это было не просто принцип, а жизненная необходимость. Однако для поездки в Тулу эти достоинства, скорее всего, являлись недостатками. Попрощавшись с начальником сыскной части, Евграф и Кротов наметили план своих дальнейших действий. Продумали, каким образом им создать необходимые образы деловых людей с Хитровской площади. И уговорились встретиться на следующий день недалеко от вокзала. Путь предстоял в губернский город в вагоне третьего класса. Актерствовать и гримироваться им было не привыкать. Буквально неделю назад они закончили одно дело в Москве под названием «Белый ювелир».